«Командира за дело!» Сквозь звон в ушах услышал я незнакомый голос. «Уходим отсюда, пока башня не упала. Бери под руки!» Сильные руки подхватили меня с пола и подняли на ноги. Кашляя и мотая головой, я пытался прийти в себя и рассеять кровавый туман в глазах. Оказывается, все это время не меня качало, а башню, которая накренилась, грозя в любую минуту обрушиться на землю. Пользоваться лифтом было небезопасно, и мы вышли на внешний мостик башенного ограждения, чтобы спуститься по запасной лестнице своим ходом. Пока я судорожно сжимал перила руками, над головами пролетели ослепительные шары, разминувшись с верхушкой кренящейся башни буквально на полметра. «Что это за дрянь?» — прохрипел я, заваливаясь на землю и не замечая, как меня подхватывают и тащат в ближайшее укрытие. Горло неудержимо рвал болезненный кашель. «Родился в рубашке. Пара метров правее, и тебя размазало бы по стенке», — подвел итог Фрэнк, охлопывая меня, чтобы убедиться, что я не ранен. «Везучий». «Я спросил, что это было?» «Ракеты? Ты про метательные снаряды?» «Каменные ядра, обмотанные горящей паклей, которую пропитали какой-то горючей гадостью. Теперь мечут с помощью примитивных блочных механизмов, спрятанных в лесу. Вышка не рассчитана на удары булыжников, обладающих такой скоростью. Кто бы мог подумать, что их так эффективно используют с помощью обычных катапульт?» «Я в этом убедился на собственной шкуре». Башня с грохотом завалилась на бок прямо на горящие казармы. «Где же эта чертова авиация? Они запаздывают. Осталось 10 минут, но помощь нам может и не понадобиться. У нас большие потери в личном составе. На оборонительном рубеже не хватает рук. Еще миг, и все будет кончено». «Я понял тебя». Расправив плечи, я взял из рук раненого солдата его автомат. «Давайте сделаем так, чтобы продержаться и не умереть. Фрэнк, остаешься за главного, в случае чего». «Проклятие, я не тебя имел в виду, Ингвар. Ты нужен здесь для того, чтобы отдавать приказы и поднимать моральный дух у бойцов, которые еще в строю. Побудь пока живой иконой для всех нас, идет?» «От меня будет больше пользы на передовой. Как только укажешь цели, присоединяйся к нам и перебрось двух парней с ручными пулеметами с северного крыла на западное. Ты же меня знаешь, я всегда стараюсь быть ближе к кухне. Будь осторожен, никто не застрахован от шальной пули, даже ты». «Спасибо, что напомнил». Криво улыбнулся я, загоняя в автомат новый магазин. «Поглядим». Я бежал к западному доту сквозь руины форта, перепрыгивая через коптящие воронки и стонущих на земле хо, потерявших кто руку, а кто ногу. За мной бежали все, кто еще мог держать оружие и сопротивляться. Командир всегда отступает последним. Став командиром группы спецназа, я поклялся, что уйду с поля боя не раньше, чем подчиненные мне зеленые береты. Периметр представлял собой жалкое зрелище. На остатках стен, на изодранных мешках с песком, валялись горы убитых сиамов. Лежа за грудами мусора, последние защитники западной стены обрабатывали проемы, не давая сиамам высунуть голову. Стоило хоть одному появиться из-за стены, как слаженные очереди сражали его наповал, отгоняя остальных. «Пригнитесь!» — предупредил меня человек, в котором я с трудом узнал Нагаву. Лежа на животе, он короткими очередями стрелял в проем стены. Рядом свистели пули и деревянные стрелы, смазанные смертельным ядом. Упав на землю рядом с Нагавой, я поддержал его огнем из своего автомата. Рядом обветренный зеленый берет с раскрасневшимся от дыма лицом щедро расстреливал врагов в упор, пока сам не завалился мертвым, пораженный в лицо стрелой. «Продержитесь еще 5 минут. К нам летят бомбардировщики». «Теннон, мерзавец, жив еще?» «А куда я денусь?» — обиженно засопел тот, подползая ко мне. «Что будем делать?» «После того, как отбомбят зеленку, начинай обстрел ракетами лишь тех целей, что я тебе укажу. К тому моменту всем быть в масках. Планомерно отступайте к центру. Раненых берем с собой». «Что ты задумал, Ингвар? Опять твои гениальные идеи, от которых мороз по коже». «Не забудь маску, Кен. Не заметишь, как на небесах окажешься». «Отступаем в Нянтранг?» — деловито спросил Кен. «Нет, если меня не обманывают предчувствия, скоро там будет даже жарче, чем у нас. А мы как раз подоспеем на десерт. Мы идем на север, к запасному аэродрому в Дон-Джоу». «Если он тоже не окажется захваченным», — скептически хмыкнул Теннон. «Не думаю. Да и отбиться там будет проще, чем когда нас возьмут в Нянтранге. Аэродром для сиамов не представляет ценности, хоть и является бельмом на глазу. Все свои силы они задействуют сейчас, чтобы окружить и раздавить группировку войск под Нянтрангом. Вспомни битву на реке Селена год назад. Это классический пример глубокого проникновения на нашу территорию. Тогда мы имели преимущество, а сейчас его нет. Если мы попадем в котел окружения, нас отрежут от транспортных судов на побережье и уничтожат одного за другим. Ладно, убедил. Кен, сейчас не самое подходящее время для вопросов, но я не могу умереть, так и не узнав, чем ты занимался до Эпилона и как попал на Старлифтер. Нагава беззлобно рассмеялся и короткой очередью из автомата срезал крадущуюся тень. Сиам схватился за горло, стараясь остановить фонтан крови, и забился в конвульсиях. «Что здесь смешного?» — не понял я. «Твой вопрос застал меня врасплох, Ингвар». «Это секрет? Если не ответишь, не обижусь». «Да нет, дело в другом». «Черт, не могу поверить, что тебя это так интересует». «Ладно, от тебя секретов нет. Я участвовал в операции «Рыба-меч». Слышал о такой?» «Нет». «Штрафная часть, участвовавшая в уничтожении торговых кораблей чужих в туманности Рака. Мы пытались задушить торговые системы жесткой блокадой. Кроме меня, никого из участников не осталось в живых». «И как вы это делали?» «Все очень просто. Тебя засовывают в маленький космический бот с прикрепленными к нему инфрануклонными ракетами и отпускают на свободную охоту. Когда появляется цель, оператор наводит тебя на нее. Ты летишь прямо на вражеский корабль, в последнюю секунду отцепляешь груз и быстро сматываешься до того, как взрыв разнесет тебя на атомы. Естественно, чужой корабль палит в тебя из всех стволов до того, как ты отправишь его на тот свет». «Это неслыханно. Неужели подобное варварство до сих пор существует?» «Чистая правда. Штрафников много, а боевых кораблей мало. Мне повезло, я выжил. Чего нельзя сказать о моих товарищах. Теперь тебе стало легче, когда ты узнал правду?» «Вообще-то, Кен, мне стало намного тяжелее». Высоко в небе раздался долгожданный гул приближающихся бомбардировщиков. Каждый из них нес достаточное количество бомб, чтобы сравнять с землей целый город. «На 4 часа», — предупредил я Кена, вскинул автомат и очередью срезал 3 худые фигуры сиамов, безмолвно появившихся перед ним. Разбрызгивая кровь по стенам, они не упали. Пошатываясь, попытались кинуться на нас, но один из них поскользнулся и увлек за собой со стены остальных. Если бы не приборы ночного видения, было бы невозможно воевать в сине-чернильной тьме тропической ночи. «Отступать к центру!» — закричал я в эфир, закидывая проемы гранатами. Рядом пробежали несколько людей Ганса, таща на плечах курящиеся паром тяжелые пулеметы и носилки с ранеными. Сам Ганс возвышался в дыму над остальными, словно демон преисподней, командующий исходом грешников из ада. Присев на колено, я поднял противотанковый гранатомет и окутался дымом выхлопа. Ракета рванула к бронетранспортеру сиамов, который, проломив остатки периметра, ворвался на территорию базы. Получив в моторный отсек кумулятивный заряд, он застыл на месте, охваченный языками пламени. По корпусу побежали ветвистые молнии. Пушка печально клюнула стволом. Первые разрывы бомб нагнали нас уже у входа в бункер, в котором скопилось изрядное количество уцелевших и раненых. Стены пламени поднялись к небесам. В воздухе раздался вопль заживо сгорающих сиамов, попавших под плазму. Вокруг форта рвались сотни бомб, создавая вокруг него огненное кольцо. В уголке тактического блока на секунду вспыхнул символ ключа. Побежали кодированные знаки, разрешающие использование ракет. «Наконец-то господа соизволили дать добро!» «Тенон, запускай наши подарки!» Пытаясь перекричать грохот взрывов, заорал я в эфир, ощущая тяжелый стук крови в висках. Почувствовав затылком угрозу, я упал на землю и в перекате расстрелял 2 сиамов, кравшихся в дыму. Рядом, плечом к плечу, оборонялись измученные береты, чудом уцелевшие в этой резне. В их глазах светилась суровая решимость, как можно дороже продать свою жизнь. Все, кто мог сражаться, собрались вокруг меня. Жалкая кучка измученных и усталых людей. Мускулистые руки с засученными рукавами камуфляжных кителей и не думали опускаться. Все как один сжимали автоматы, а когда заканчивались патроны, откидывали их в стороны и брались за клинки, чтобы утопить врага в его собственной крови, хлещущей из глубоких порезов. Этот ад напомнил мне последние секунды боя роты 08 так же, как и мы, отчаянно оборонявшиеся в той проклятой башне на Гозоре перед тем, как погибнуть. Эти события были так похожи, что я до хруста сжал зубы, пытаясь перебороть страх, зародившийся в душе. Половина северной стены взлетела на воздух от взрыва, сбившейся с курса авиабомбы, и теперь вокруг нас с воплями носились горящие сиамы, не видящие ничего перед собой. А я оставался верен девизу «Зеленый берет до конца». И мы не сдались. «Ганс, проверь, чтобы у всех были надеты маски. Минута до старта». Браун отрывисто кивнул и скрылся в темных недрах бункера. «Ракеты запущены», — дрожащим голосом пробормотал Теннон. «Теперь можно молиться». «Работаем дальше», — сурово оборвал я его. «Не время раскисать». Из-под земли одна за другой стартовали ракеты возмездия. Одна из них, согласно заданной программе, взорвалась в 100 метрах над фортом, опускаясь на нас белесыми клубами. Остальные 11 по порядку поражали цели в джунглях, расчищая нам тропинку до самого Дон-Джоу. Особенностью этого средства было то, что оно плохо рассеивалось даже в дождь и еще долго оставалось на том месте, где осело в виде мелкой водоотталкивающей пыли. Это средство было опасным, только если его неосторожно вдохнуть. При попадании на кожу оно не приносило вреда. Пораженные ракетами территории становились смертельными пятнами для тех, кто посмел потревожить медленно распадающийся химикат, который с чьей-то легкой руки окрестили газом. Его разрешалось использовать лишь в крайнем случае, когда земля начинала гореть под ногами. Командование предусмотрительно блокировало пусковой механизм. Только после независимого подтверждения сторонними наблюдателями серьезного положения дел присылалось разрешение на его использование. Если не считать редких разрывов авиабомб да одиночных выстрелов с нашей стороны, никаких иных звуков в джунглях не было слышно. До того, как нас накрыла молочная пелена газа VX, я с облегчением увидел алеющий горизонт, предвещавший скорый рассвет, до которого мы все-таки дожили. В полной тишине, словно белые призраки, мы спешили покинуть мрачные руины, присыпанные ядовитой пыльцой. В тот момент ни у кого и в мыслях не было играть в гуманизм. Когда речь шла о собственных жизнях, никто не мог обвинить меня в излишней жестокости. Никто. Кроме моей совести. «Ну что, ты, как всегда, щедро наломал дров?» — ухмыльнулся Стас. Я хотел было резко ответить ему, но меня остановил жестом Ганс. Проводив взглядом проходящих мимо солдат, он сказал мне: «Не принимай близко к сердцу, Ингвар. Этот лес, флора и фауна, как и вся планета, ничто по сравнению с жизнью любого из нас. А тебе не приходило в голову, что мы тоже ошибаемся? Почему за наши ошибки должны расплачиваться другие? Если вышлешь вперед своих парней, я буду тебе очень благодарен». «Как скажешь», — пожал плечами Ганс и кивком подозвал к себе двух разведчиков. Вся наша пища и вода, кроме консервов, пропиталась отравленной ракетной начинкой. Я пока не представлял, в каких именно источниках мы будем черпать воду. Нам отказали в транспорте, сославшись на тяжелое положение у столицы Хо. На подходах шли нешуточные бои, в особенности в пригородах Нянтранга, куда сиамы скрытно подтянули всю свою армию и осадили город. Если бы они начали обстрел на несколько часов раньше, мы никогда не дождались бы воздушной поддержки. «Отправь вперед охранение, Эндрю. Я не желаю рисковать. Возможно, кто-то выжил». «Мы снова все вместе, прямо как в старое доброе время, Ин!» — хохотнул Брас. «Мы веселые зеленые гиганты. Мы раскалываем головы и разбиваем сердца. Мы разрушители миров!» «Да уж», — грустно улыбнулся я, мрачно наблюдая за колонной измученных людей. «Сделав все, что только могли, они вынесли все, что были должны», — процитировал я древнегреческого историка Фукидида. Его изречение идеально подходило к происходящему. В глубине души шевелились сомнения. Правильно ли я все делаю или нет? Из нас выколачивали остатки жалости к любой форме жизни, даже к своей собственной, требуя безоговорочного послушания и точного исполнения приказов. Стил ошибался, назвав меня одним из лучших. Из меня никогда не получится хороший солдат. Слишком часто обсуждаю приказы, а это недопустимо. Мы исполнители, а не мыслители. Превыше всего приказ, а не его последствия. Подкравшись к затаившемуся в зарослях гусеничному бронетранспортеру с мертвыми бойницами, я бросил внутрь осколочную гранату. Прогремел короткий взрыв. Боевая машина находилась в засаде и должна была напасть на отступающих, но ракеты вычеркнули ее из этого плана. Внутри все были мертвы задолго до нас и не представляли никакой опасности. Использовать уцелевшие машины для доставки раненых в Данчжоу невозможно. Слишком труднопроходимая местность, а стало быть, они нам были бесполезны. Я заминировал машину и быстро отступил к своим людям. Взрывчатка разнесла бронетранспортер на части, взметнув в небо столб гари. К полудню мы углубились в непролазные джунгли почти на 20 километров, не встретив ни единого живого создания. Вокруг было мертвецки спокойно, и все шло по разработанному сценарию. Лишь единожды нас заставил прибавить шаг горный обвал, к счастью, вызванный естественными причинами – сходом ледника. Нам повезло, ледник сошел сразу за нами. Если бы мы промедлили с форсированием горной реки, угодили бы прямо под него. «Ответьте, Альфа-235, как слышите? Ответьте штабу! Ответьте, Альфа-235!» «Я Альфа-235, слышу вас плохо, майор», — нехотя отозвался я, подстраивая входящий сигнал под слабую линию приемника. «Были вынуждены отступить на север. Форт полностью уничтожен. Выполняем плановый отход к резервному аэродрому Данчжоу. Как слышите? У нас много раненых. Просим выслать грузовой транспорт». «Вы поступили правильно. Это было нелегко, но я успел добиться для вас своевременного разрешения на использование ракет с VX-ом. Так что меня благодарите за это. На запасном аэродроме найдете дезактивирующее средство от него. Его там должно быть предостаточно». На секунду у меня мелькнула шальная мысль высказать ему все, что я думаю о нем, и посоветовать, куда бы он смог засунуть свое разрешение. Но вовремя сдержался, вспомнив, что он мой непосредственный командир. Поэтому я просто спросил: «Что нам делать на аэродроме? Мне не хотелось бы там торчать слишком долго. У меня на руках раненые». «Ждите грузовой коптер. Я вышлю его к вам незамедлительно. Сиамы прорвались к центру города. У нас сейчас идут ожесточенные уличные бои. Мы их сдержим, сколько сможем, но вряд ли долго. Придется эвакуировать штаб и отступать к побережью. Все ваши люди до последнего человека нужны нам здесь. Подошло время нашего договора, Ингвар». «Простите, сэр, я не ослышался? Пора выполнить задание, от которого будет зависеть твоя дальнейшая судьба, лейтенант. Речь идет о важном грузе, который ты обязан доставить в определенную точку континента». «И все? Как будто просто. Это непростая миссия». «Что-нибудь еще, сэр?» — мрачно спросил я, охваченный плохими предчувствиями. «Все снаряжение и оружие получите на аэродроме в Нянтранге, как и короткий инструктаж». «Пока все, лейтенант. Крепитесь. Буду ждать вас всех на посадочной площадке». «Что не так, лейтенант?» — тревожно спросил остановившийся рядом со мной боец. «Все хорошо, капрал. Продолжайте движение. Нам нужно поскорее попасть в Данчжоу и дождаться эвакуаторов. Мы скоро будем дома». Эти слова здорово приободрили остальных и подняли им настроение. Только я лукавил. Мы не попадем домой. Просто сменим один ад на другой. Вот и все.